Глава 50. Катарин вышла из отеля «Карлайл» через подъезд на 76-й улице, кивнула швейцару и быстрым шагом двинулась в сторону Мэдисон-авеню, пересекла ее и пошла дальше к 5-й авеню. Она направлялась в картинную галерею Фрика, располагавшуюся в нескольких кварталах от отеля. За ленчем она приглашала Эстел Морган пойти с нею посмотреть ее любимую коллекцию живописи, но у той сегодня был последний срок сдачи материалов в редакцию, и Эстел пришлось возвращаться к себе в офис. Был ясный день, прохладный, но бодрящий и солнечный. Безоблачное небо сияло незамутненной синевой, воздух был будто пропитан электричеством. «Энергия Манхэттена», — подумала Катарин, — «нет, наверное, во всем мире не найти города, равного этому. Какое счастье, что я вернулась сюда. Нью-Йорк вдохнул в меня новую жизнь». На ее взгляд, в Лондоне преобладало мужское начало, ассоциирующееся у нее с комфортом, запахом хорошей кожи, твида и горящих в камине дров, а Париж представлялся ей немного женственным, обманчивым, шелестящим шелками и атласом, благоухающим тонкими духами и сияющим свечами в канделябрах. Но Манхэттен соединял в себе оба эти начала, мужское и женское. Катарин взглянула вверх, потом оглянулась по сторонам. Глубокие каньоны со стенами из стекла и стали, по которым текут реки кадиллаков и желтых такси. Нью-Йорк ассоциировался у Катарин с блеском бриллиантов, кипением шампанского, пузырящегося в бокалах, с мягкостью соболей и норок. Этот город уникален, он волнует, бросает вызов, у него свой особый пульс, свой неповторимый ритм, мой самый любимый из всех городов, где мне приходилось бывать, добавила про себя Катарин. Она шла, озираясь по сторонам, поражаясь тому, каким живым и волнующим кажется ей все вокруг. Но потом ей пришло в голову, что весь мир переменился для нее в последние дни. Она смотрит на все более ясными, лучше видящими глазами. Катарин подумала о Нике и Франческе. «Интересно, дадут ли они снова знать о себе? Она очень на это надеялась, но если нет, то будет весьма печально, хотя возобновление их дружбы теперь от нее не зависело, поэтому не стоит задумываться об этом и строить планы». С недавних пор Катарин приучила себя жить только сегодняшним днем, сосредоточиваться только на текущих делах и не заглядывать в будущее. Будущее для нее теперь нечто невесомое, неосязаемое. Она улыбнулась сама себе и вошла в дом, где располагалась коллекция Фрика. О ее будущем заботится Бью. В понедельник вечером он звонил ей, торопясь узнать, как идут ее дела в Нью-Йорке, расспрашивал о ее ближайших планах. Катарин рассказала ему о своей встрече за ленчем с Ником и Франческой, поведала о возможном примирении с ними, и Бью, кажется, остался этим доволен. Но, как она поняла, его особенно волнует предстоящая ей сегодня в 5 часов встреча с Майклом Лазарусом, о которой Катарин вскользь упомянула в разговоре. Но ее саму эта встреча не беспокоила. Она чувствовала себя спокойной, целеустремленной, хорошо владеющей собой. И сейчас она вовсе не собирается задумываться о Майкле Лазарусе. Перед ее отъездом из Лондона доктор Мосс посоветовал ей не пытаться начинать решать проблемы до их возникновения и, как он выразился, не впадать в отчаяние преждевременно. По мнению знаменитого психиатра, именно это служило причиной того подрывающего здоровье Катарин постоянного возбуждения, в котором она прожила большую часть своей жизни. Как замечательно относился к ней Эдвард Мосс все эти годы. Ему одному она обязана своим возвращением к жизни, своим здоровым теперь рассудком. Ладно, довольно, я пришла сюда смотреть картины, наслаждаться красотой, а не рассуждать о болезнях, — твердо приказала себе Катарин и прошла в зал, где были выставлены картины Фрагонара. В течение следующего получаса она неторопливо двигалась по кругу от одной картины к другой, восхищаясь ошеломительными портретами и пейзажами, непревзойденными в своей жизненности. Неудивительно, что Фрагонара считают одним из величайших художников XVIII века, подумала Катарин, стоя, склонив голову набок перед одной из картин. «Фрагонар предназначал в свое время это панно для салона мадам Дюбади. Ты знала об этом?» «Ник?» Пораженная тем, что вдруг слышит его голос, Катарин резко обернулась. Он стоял всего в нескольких шагах позади нее и улыбался. Катарин сразу заметила, что его глаза смотрят на нее ласково и дружелюбно. Горевшая в них прежде враждебность куда-то пропала, будто ее и не было. Катарин улыбнулась ему в ответ, а Ник, подойдя к ней, взял ее за руку, наклонился и самым непринужденным образом поцеловал в щеку. «Что ты здесь делаешь?» — спросила Катарин. «То же, что и ты, смотрю картины. Они превосходны, не находишь?» Катарин снова обернулась к панно. «Да, подобный талант внушает мне благоговение». Ник встал рядом. «Наши представления о собственных способностях в искусстве сильно проигрывают в сравнении». «Расскажи мне про мадам Дюбари», — попросила Катарин, внимательно глядя на Ника. «Ах да, Фрагонар предназначал ей это панно в то время, когда она была фавориткой короля Людовика XV. Но старый король умер, на трон вступил Людовик XVI, а мадам Дюбари сослали в ее поместье. Потом разразилась революция, сломавшая жизнь Фрагонара, бывшего преимущественно придворным живописцем. Он перебрался жить в Грасс, где украсил этим панно дом своих друзей. Это панно называется «Союз любви и юности», и оно превосходно отображает представление того времени о любви и галантности. Я могу часами любоваться им, восхищаясь мельчайшими деталями. И я тоже. А что сталось с мадам Дюбари? Я плохо помню французскую историю. В конце концов, ее по приказу революционного трибунала арестовали, обвинив, конечно, ложно в государственной измене. Она кончила свои дни на гильотине в возрасте 50 лет. Мало подходящая смерть для такой красавицы, ужасная, отвратительная. Да. Чуть заметная тень грусти пробежала по лицу Катарин, потом она рассмеялась. «Ты так много знаешь из истории. Если ты помнишь, я все-таки учился в Оксфорде, а потом Бог наградил меня фотографической памятью». «Пошли походим», — сказал Ник, беря ее под руку. Он многое еще порассказал ей о Фрагонаре, мадам Дюбари и Людовике XV, отвечая на ее вопросы тепло и сердечно. Катарин поразила полное отсутствие неловкости между ними. Неожиданно Ник перешел от беседы на общие темы к вопросам, касавшимся их лично. «Наша встреча здесь не случайность. Немного раньше я говорил о тебе с Эстел. Я позвонил ей, потому что разыскивал тебя, и она мне сказала, что ты направилась сюда». «О, сегодня тебе также пыталась дозвониться Франческа, но твой телефон был занят, а ей надо было бежать из дома, чтобы успеть приобрести картину «Лауренсин», а потом лететь в Виргинию. Она думает созвониться с тобой в начале следующей недели, когда вернется». «Рада это слышать». Слегка поколебавшись, Катарин промолвила: «Все эти годы меня угнетало чудовищное чувство вины перед Франки. Она бросила мне тогда тяжелое обвинение, сказав, что я сломала ее жизнь. Теперь у нее все хорошо, не так ли? Она счастлива?» Ник криво усмехнулся. «Не люблю этого слова, оно совершенно бессмысленно. Что такое счастье?» Он пожал плечами. Но я убежден, что она живет счастливее большинства людей на этом свете. У нее прекрасная семья, Гаррисон — отличный малый, но порой она сожалеет о прошлом. Франки считает, что у нее осталось с тобой незаконченное дело. Боюсь, что я не совсем тебя понимаю. Она убеждена, что несправедливо обвинила тебя под влиянием минутного порыва, заставив тебя много страдать. Франки сказала мне сегодня, что, по ее мнению, никто не способен сломать чужую жизнь, что каждый человек сам, и только он один отвечает за собственную судьбу. Она еще сказала, что только она сама виновата в том, что не доверяла человеку, которого любила, оттолкнула его от себя, не выслушав. Франческа принимает на себя ответственность за то, как сложилась ее жизнь, и мне кажется, она хочет, чтобы ты это знала, Катарин. Как я понял, ее тревожит, что она не сумела все это тебе высказать, объяснить. Она просила меня постараться убедить тебя в этом, если мы встретимся, передать, что она не таит зла на тебя. Теперь ты поняла, не так ли? Да. Снова немного поколебавшись, Катарин спросила, «А ты сам?» «Я хотела спросить, держишь на меня зло?» «Возможно, что нет». Глубокая морщина, перерезавшая лоб Ника между бровями, стала еще глубже. «Прошлой ночью я понял, что больше не ненавижу тебя». Он тяжело вздохнул. «Ненависть». Отвратительное чувство, такое же, как жажда мести. Она разъедает душу и мысли. Любые человеческие отношения всегда основываются на неком негласном договоре, на соглашении между людьми. Никогда не бывает виновной только одна сторона. Как это ни печально признавать, ни один из нас не без изъяна. У каждого свои недостатки, которые он, как клеймо, несет на себе всю свою жизнь. Да, у всех своих слабости, но именно несовершенство делает нас человечнее. Всю прошлую ночь я думала о тебе, гадала, действительно ли ты простил меня. Простил искренне, от всего сердца, а не сказал просто так. Ее голос оборвался. «Разве у тебя есть примеры того, чтобы я говорил одно, а думал другое?» Теперь они больше не смотрели на картины, они не отрывали глаз друг от друга. Ник, глядя на обращенное к нему тонкое бледное лицо Катарин, думал о том, что время почти не тронуло его. И все же ее лицо стало иным, безмятежным, каким-то неземным. И совершенно другими, ясными и мудрыми стали ее глаза. «Они и впрямь у нее бирюзовые», — думал Ник, — «не синие, не зеленые, а какая-то невероятная смесь этих двух цветов. Эти глаза ослепляли, и Ник, к немалому своему удивлению, вдруг почувствовал знакомое возбуждение в крови, постепенно перераставшее в столь же знакомое ему затрудненное дыхание, ожидание и нетерпение. Он буквально приник к ней глазами. Со своей стороны Катарин сразу отметила морщины, избороздившие его худое умное лицо и лучиками собравшиеся в углах глаз, придавая им усталое выражение. Глубокие складки, обрамлявшие его рот, делали лицо строгим и неуступчивым. Многочисленные серебряные нити подернули его светлые волосы. Все мальчишеское в его лице исчезло, уступив место строгости и властности. Но в этом лице не было одного — жестокости. В этом Катарин была убеждена, и хотя прожитые годы наложили на него свой отпечаток, ему никак нельзя было дать его 51 года. Катарин неотрывно глядела на Ника точно так же, как он на нее, внимательно изучая его лицо и стараясь угадать его к себе отношение. Она ощутила, как теплая волна окатила ее, и душа ее устремилась к нему навстречу. От Ника не укрылся чуть заметный такой знакомый блеск в ее сияющих глазах. К нему снова вернулось прежнее инстинктивное понимание ее психологии, ее душевного состояния. Он шагнул к ней и схватил ее руку, подивившись ее ледяной холодности. «Ты хочешь, чтобы я повторил это снова, Кэт?» — пробормотал он, впервые называя ее уменьшительным именем. Она молча кивнула. «Я прощаю тебя. Говорю это тебе искренне и от всего сердца. Спасибо, Никки». Они снова зачарованные стояли посреди зала, не обращая внимания на обтекавший их людской поток, отгородивший стеной переполнявших их чувств от всего остального мира. Это краткое мгновение показалось Катарин вечностью. Наконец Ник отпустил ее руку и увлек за собой к выходу. «Пошли отсюда», — сказал он. И, не обменявшись больше ни единым словом, они покинули галерею Фрика. Ник повел Катарин вниз по Пятой авеню. В полном молчании они прошли 7 кварталов. Внезапно Ник остановился, взглянул с высоты своего роста вниз на Катарин и рассмеялся. «Куда мы идем?» «Я не знаю, думала, что ты ведешь меня». Они стояли на углу 5-й авеню и 63-й улицы. Ник огляделся по сторонам и заметил в отдалении зеленоватую стеклянную башню отеля «Плаза». «Ты, бывало, любила пить чай вон в той норке», — пошутил Ник. «Может, зайдем?» «С удовольствием, Никки». Пока они шли по 5-й авеню в сторону 57-й улицы, Ник задавался вопросом, зачем ему это нужно. Чтобы нажить себе новые неприятности, будто ему не хватало старых. Его личной жизни так уже сплошные огорчения, без Катарин Темпест, а эта встреча наедине только добавит осложнений. Но с другой стороны, Ник, подобно Франческе, ощущал какую-то недоговоренность, недосказанность между собой и Катарин. У него к ней имелось множество вопросов, мучивших его многие годы, и лишь одна Катарин могла дать на них ответ. И в ней было нечто, глубоко тронувшее Ника, когда они были еще у Фрика, привлекавшее его к ней. Когда они с Франческой в понедельник распрощались с ней в отеле «Карлайл», они оба отметили необычное спокойствие Катарин, рационалистичность ее поведения, обрела ли она действительно психическую устойчивость, а если да, то как ей это удалось? Что с ней произошло, что заставило ее так перемениться? Ему страстно хотелось докопаться до истинных причин перемен в Катарин и получить тем самым ответы на некоторые, касающиеся его самого вопросы. Через несколько минут они миновали вращающуюся дверь отеля, и метрдотель проводил их к столику в Палмкорт. Ник помог Катарин снять шубку из черной норки, повесил ее на свободный стул и бросил поверх свой плащ. «Слушай, мне надо сделать один звонок». «Няне», — пояснил он, — «я сказал ей, что отлучусь на часок, а потом приду, чтобы вывести мальчика на послеобеденную прогулку. У меня есть сын, ты зна...» «Да, знаю», — перебила его Катарин, — «Эстел мне говорила». «Но мне ужасно неловко, что я похитила тебя у него. Пойдем, пожалуйста, мы сможем выпить чаю в другой раз». «Нет, все в порядке, садись и закажи мне водку с мартини. Обычно в это время я не пью, но какого черта, почему бы и нет?» Он улыбнулся ей, и вся его строгость, замеченная раньше Катарин, мгновенно улетучилась с его лица. «Хочешь бокал вина или шампанского?» — спросил Ник, шаря по карманам в поисках 10-центовика для автомата. «Нет, благодарю, ты же знаешь, что я никогда не питала особой любви к спиртному. Лучше я выпью чая». «Окей, я через 5 минут вернусь». Весело сказал Ник, повернулся и пружинистым шагом поспешил к телефону. «Он выглядит сегодня намного лучше, чем в понедельник», — подумала Катарин и нахмурилась, стараясь определить, что в нем изменилось. Тут ей пришло в голову, что в Нике снова неожиданно появилась та веселость, которая так когда-то ей нравилась. Неужели она все-таки любит его? Не смей думать о подобных вещах, тут же предостерегла себя Катарин. Не стоит будить старые чувства, старые желания. Слишком поздно. К столику подошел официант, и Катарин, сделав заказ, достала сигареты и закурила, поджидая Ника. Она взглянула на часы, 16:30. У нее еще уйма времени до назначенной встречи с Майклом Лазарусом. Буквально через минуту появился Ник. Я обещал ему вместо гуляния прочитать две сказки на ночь вместо одной. Думаю, это называется взяткой. О, Никки, мне, честное слово, кажется, что ты... Тише, миледи. А теперь выкладывай, что еще наговорила тебе Эстел по поводу моей личной жизни. Она обожает все преувеличивать и добавлять от себя колоритные детали для пущей занимательности. Очень впечатлительная особа эта наша Эстел. Знаю, что Франки никогда не любила ее. Эстел, конечно, немного странная женщина, но она была все это время очень мне предана, Никки. В словах Катарин ему послышался легкий упрек. «Да, ты права, что защищаешь ее. С ней все в порядке, я просто пошутил». Катарин улыбнулась, слегка пожав плечами. «Так или иначе, но она немногое мне рассказала. Просто отметила, что ты живешь с некой венесуэльской красоткой, что у тебя есть сын от нее. О твоей общественной жизни, я имею в виду твои книги и сценарии, мне было известно и без нее». Она бросила окурок в пепельницу и, перегнувшись через стол, подалась к нему, широко улыбаясь. «Как зовут твоего маленького?» «Ох!» — отпрянула назад Катарин и быстро проговорила. «Я пыталась связаться с Виктором-старшим по телефону, когда была в Бель-Эйр, но его дворецкий сказал, что он сейчас в Мексике». Ник недоверчиво взглянул на нее, но его лицо осталось спокойным. «Ты собираешься объясниться и с Виктором тоже?» «Мне кажется, что я обязана это сделать». «Он приезжает на следующей неделе, Кэт». «Тогда я ему и позвоню. Как ты считаешь, это будет правильным?» «Без сомнения». «Отлично. Вот твой чай и мой мартини». Наступило недолгое молчание. Катарин налила в чашку чай, положила в нее дольку лимона, добавила сахар. Ник закурил и сидел, помешивая мартини. Наконец он поднял бокал за тебя до дна. Катарин приподняла в ответ свою чашку с чаем. «Синее всегда тебе шло», — сказал Ник, придирчиво оглядывая ее. «Тебе тоже», — ответила она, указывая на его бледно-голубую рубашку от Тернбулла и Ассера, более темный голубой галстук и темно-синий кашемировый блейзер. «Мы с тобой предпочитаем, как ты знаешь, синее, чтобы подчеркнуть цвет наших глаз», — развеселилась Катарин. «Не могу забыть, как пару лет назад на одной вечеринке в Лондоне я случайно подслушала разговор между двумя гостьями. Одна из них говорила про меня. Вы знаете, она всегда носит сапфиры, потому что они идут к ее глазам, но все ее драгоценности поддельные». А вторая старая ведьма ей отвечает: «Неужели, моя дорогая, как это удивительно? А глаза у нее тоже искусственные». Катарин удачно спародировала преувеличенно английский выговор. «Это рассмешило меня на весь оставшийся вечер». «В твоей красоте никогда не было ничего искусственного, моя дара», — произнес Ник и осекся на полуслове. Катарин отвернулась, а потом, снова оборачиваясь к Нику, спросила: «Можно задать тебе один вопрос, Ник?» «Меняю один твой на два моих». «Принято. Многие годы меня занимало. Почему ты никогда ничего не рассказывал про Виктора и Франческу?» «Все очень просто. Франки заставила меня дать слово никому и ничего не говорить об этом, включая тебя». «Понятно. Тогда мой первый вопрос. Чем ты занималась все это время, пока жила в Лондоне? Ты не снялась ни в одной картине. Без колебаний Катарин отвечала. Приводила свой рассудок в порядок. Почти 9 лет я находилась под жестким психиатрическим наблюдением и лечилась от шизофрении. Доктор Эдвард Мосс, которого ставят вровень с Лаингом, больше года назад заявил, что я полностью излечилась, и я этим очень горжусь. Ник сидел молча, до глубины души потрясенной мыслью о тех испытаниях, через которые ей пришлось пройти. «Наверное, это было чертовски мучительно, но я рад, Кэт, что ты всерьез занялась своим здоровьем», — наконец сказал он, а потом, подумав, немного добавил: «Мне еще не приходилось видеть тебя такой спокойной и безмятежной. Да, теперь я чувствую себя хорошо, но у тебя, кажется, был второй вопрос». Ник отхлебнул глоток мартини, чтобы выиграть время. Ему очень хотелось спросить ее об отношениях с Лазарусом, но он не набрался храбрости и поэтому сказал: «Ты говорила, что Райан порвал с отцом, а как у тебя с ним? Были у вас с отцом какие-либо контакты за эти годы?» Катарина отрицательно покачала головой, глаза ее сразу помрачнели. «Нет, приехав в Штаты, я позвонила ему в Чикаго, думала поехать навестить его». Она криво усмехнулась. «Мой отец не пожелал меня видеть, и я тогда решила, что пусть все остается, как было. Внезапно мне пришло в голову, что, вероятно, я зря тратила время и силы на отца и Райана. Когда человек сталкивается с такими испытаниями, через которые выпало пройти мне, причем в одиночестве, у него вырабатывается совсем новый взгляд на жизнь. Но Райан был всегда очень дорог мне, и поэтому я не вытерпела и написала ему, в конце концов, письмо. Он сразу ответил и согласился встретиться со мной в любое время, как только я соберусь приехать в Нью-Йорк.